Глава восьмая. Выйдя из портала в посольстве, узрел интересные вещи. Во-первых, посольство разрослось за время моего отсутствия. Появились новые строения, стены стали куда более серьезными, да и народу здесь заметно прибавилось. Вторым, на что я обратил свое внимание, было поведение этих людей. Кто-то вытянулся по стойке смирно, кто-то раболепно кланялся, другие напротив, пытались спрятаться за спинами, повторяя за остальными и пытливо высматривая происходящее. Удивительно. Но к подобным результатам привело мое невольное дистанцирование. Людям пришлось принимать больше решений самостоятельно, искать компетентных людей, чтобы закрыть пробелы своих слабых сторон. При всем этом, где-то незримо в умах была сильная личность короля, который убыл. Куда? А кто его знает, короли не отчитываются, и сейчас мое прибытие было бы нереальным фиаско, если бы я не был в новом сете. Когда ты пропадаешь, будучи в каких-то тряпках, костяных щитках с накидкой из плохо сшитой шкуры волка, а возвращаешься в коже дракона и с взлетевшими ввысь уровнями, то к тебе отпадают все вопросы. Лишь появляются фантазии на тему «как и откуда», но задать тебе их не решаются просто из-за разницы в статусе. Так что вышло все удачно, даже более чем. Вот только в будущем лучше не пропадать, а то у меня даже приблизительно нет идей о том, какой уровень надо апнуть и каких противников уничтожить, чтобы был сопоставимый прыжок. Пока меня разглядывала толпа, мы мирно и тихо дошли до портала, который нас переместил в Межгорье. За время моего отсутствия здесь многое изменилось. Замок будто сбросил лет 500, камни стали куда светлее, паркет и вовсе будто только положен. Хотя, может, так оно и было. Я не слишком следил за всеми процессами строительства, доверив это профессионалам. Если же вникать во все подобные нюансы, то не хватит ни головы, ни времени. Здесь, под сводами своего замка, где была отобрана элита из элит, я немного расслабился и обернулся к Константину. «Куда мы идем?» «О, сюрприз! Но тебе точно понравится!» От слова «сюрприз» по телу побежали неприятные мурашки, но я это быстро подавил. Если воли не хватает реагировать спокойно на такие вещи, не стоило вылезать из логова драконов, а лучше вовсе забраться в еще большую задницу, чтобы свет местного светила не попадал туда даже косвенно. Забраться и трястись. Но это не мой путь. Если идти куда-то, делать дело, то делать с полной отдачей, и это касается не только тривиальных задач, но и в том числе работа над собой, своим сознанием. Потому я улыбнулся и кивнул, следуя за Константином. Долго идти нам не пришлось, жилое крыло находилось достаточно близко к телепорту. Возможно, что сейчас его можно было бы перенести, но пока оставим так на случай непредвиденных обстоятельств. Как ни крути. Но эвакуировать мирных жителей через эту часть замка, удерживая при этом оборону, будет проще. Пришли мы к двери, что заметно отличалось от остальных качеством работы и отличалось в лучшую сторону. Резная, с орнаментами, выполненными столь тонко, что ее можно было бы рассматривать как произведение искусства. Константин выждал, пока я на нее насмотрюсь, после чего протянул ключ. «Держи, мы взяли на себя смелость и выбрали для тебя комнату. Она спаренная, чтобы можно было сделать сразу и кабинет, и зону отдыха. Пока просто подготовили стены, чтобы можно было сделать на твой вкус». Он толкнул дверь, которая на практике оказалась весьма и весьма толстой и, по всей видимости, тяжелой. За дверью располагались две достаточно больших смежных комнаты. В них не было ни смежной двери, ни какой-либо мебели, лишь отштукатуренные стены и потолок. У меня были некоторые представления о том, как я бы хотел здесь все обставить, но об этом мы поговорим позже. Сейчас же меня пригласили последовать дальше. Следующее место, куда меня привел Константин, была соседняя комната. Дверь в нее была пусть красивая, но куда более простая. Зато за дверью была достаточно большая комната, которая, в отличие от моей, была обставлена как надо. Большой прямоугольный стол, массивный шкаф в углу, на столе разложена карта Межгорья. Там было огромное количество пробелов, по сути, все, что было на карте. Это стена вокруг Кастеллума, Эртний и пещера зеленых гномов. Однако карта была непростая, магическая. И туда без проблем можно было перенести данные от нескольких разведчиков, постоянно ее дополняя. За столом же сидели мои товарищи и подчиненные, что были назначены на важнейшие посты. При моем появлении они встали. Константин, что меня привел, занял одно из свободных мест, встав рядом с товарищами. Видя, что во главе стола свободное место, подошел туда. «Садитесь. Рад вас всех видеть. Я еще не успел увидеть все, но вы сделали колоссальную работу. Мы тоже рады тебя видеть. Знаешь, когда ты пропал, мы знатно напряглись, однако, зная тебя, верили, что ты разберешься. И, судя по новому доспеху, мы были правы. Кстати, что это за материал? Никогда подобного не видел». Его слова поддержали кивками и другие товарищи, расписываясь, что подобное никогда не видели. «Это кожа черного дракона. Только просьба к вам за пределы комнаты не распространять эти сведения. Я пока еще думаю, как их использовать нам на благо». «Да, конечно». Фраза была короткой, но за ней чувствовалось удивление находящихся здесь. Я оглядел товарищей и улыбнулся. «Ну что, братцы, рассказывайте, что сделали, что делаете, что надо сделать. Есть ли какие проблемы?» Рассказывали они по очереди. Константин вещал о повышении обороноспособности замка. За время отсутствия были куплены баллисты, катапульты и еще ряд менее громоздких, но эффективных в обороне инженерных сооружений. График часовых и сектора их наблюдения также претерпели изменения и обещали быть несколько работоспособней, перекрыв ряд пусть незначительных, но пробелов в этой стороне. В целом, показателем качества его работы служило не то, что он что-то сделал новое, а то, что не произошло эксцессов. Нападения отбивались, территория зачищалась, и это было главным. Горум держал ответ о стройке, причем преимущественно замка, так как стена была фактически закончена, и сейчас просто модернизировалась для удобства служащих на ней. Задача важная, но не критичная. Стена не позволяла нежити добраться до защитников, и даже самые слабые отряды спокойно отбивали волны мертвяков. Учитывая же, что наш клан разросся до очень и очень значительных размеров, проблем с защитой не было, пересменки были частыми, и бойцы даже в текущих условиях не успевали уставать. Зато замок претерпел колоссальные изменения. Были завезены редчайшие материалы, что позволили реставрировать внутреннюю отделку, укрепить стены и фундамент. Мелорн разросся и почти целиком заменил одну из башен, сделав из замка редчайший или даже уникальный симбиоз. Также были найдены и расчищены подвалы, в которых помимо огромного количества истлевшего мусора было найдено некоторое количество редких ресурсов и даже, что удивительно, полностью функционирующий колодец, что предназначался для жителей, попавших в осаду. Вода в нем застоялась, была затхлой и с непонятной тиной, но благодаря совместному труду Демеллы и инженеров, что вычищали и промывали колодец, это удалось исправить, и теперь там вкуснейшая вода. Кстати, по поводу воды было и еще одно заявление. Теперь в замке было водоснабжение, и все благодаря Мелорну, который корнями забрался глубоко в землю и качал воду. Причем не только в свою башню, а в весь замок, синергировав с системой водообеспечения замка. Работа им и его командой была произведена колоссальная, и это на словах, которым я доверял. Однако уверен, что стоит мне пройтись по коридорам, и объему сделанного я поражусь. Следом стал повествовать Магнит. У него событий произошло меньше количественно, но не качественно. За данный промежуток времени было несколько прорывов портала, которые были отражены с хирургической точностью. Также была дополнительно укреплена оборона форпоста. Добран гарнизон, и на этом все. Но, как уже говорилось ранее, систематический успех обороны, отлаженная как часы работа гарнизона, это постоянная работа, которая выполнена на высочайшем уровне. Яков отчитывался за работу посольства. У него было куда больше моментов, которые требовали внимания, постоянно раздергивая его и не давая работать в спокойном русле. И пусть масштаб его работы был малость меньше, но не менее значим, благоустройство посольства шло своим ходом. Возводились все новые и новые дома, старые расширялись и обживались. Поля, что были разбиты на плодороднейших землях, приносили огромное количество съестных припасов. Мы их пока не продавали, отправляя в хозяйство мага. Его доклад оставался напоследок, так что он пока просто слушал и кивал. Прибыло огромное количество народу, и это были не только те, что пришли за боевыми подвигами, но и обычные мирные жители, ищущие куда приткнуться. Учитывая, что запросы государства все время возрастали, требуя свободных рук, которые были бы частью государства, а не привлеченными извне, дело это было крайне важным. Тем более, что сейчас вокруг замка очищается земля, и я планирую строить вторую линию обороны, а заодно населить этот участок. Земля должна работать, должна кормить народ и крепить фундамент их жизни. После взял слово вам. Он отчитался о своей работе по рекрутингу воинов в клан. Его задача была более сложна, чем работа того же Якова, так как у воинов, даже рядовых, доступ к тайнам был на порядок выше, чем у обычных работяг. Впрочем, с этой задачей он справлялся. И наш клан все больше и больше превращался в грозную силу, которая благодаря бесплатному и безопасному качу на стенах становилась все более весомой и уже достигал 273-й строчки рейтинга. Предпоследним говорил Торгнум. Род зеленых гномов, пожалуй, претерпел больше всех качественных изменений. Во всяком случае, разница между тем, какими они были месяц назад и сейчас, была колоссальной. Был собран урожай, что позволило развязать пояса с верой в самостоятельное будущее. Налажен приток новых ресурсов, провианта, мастеров. Город гномов преображался, наливался красками, жизнью. Они начали производить пусть простенькие с точки зрения мастерства, но качественные предметы, которые поступали в распоряжение магу. Маг держал свой ответ последним. Он организовал небольшой отдел, через который были связаны просто все сферы. Воины несли ему трофеи, не желая сливать их за копейки или заморачиваться анализом рынка. За небольшую комиссию их лут выставлялся по адекватной цене и успешно продавался. В сфере стройки все было с точностью, да наоборот. Производить они ничего не производили, только потребляли ресурсы, и маг делал так, чтобы эти ресурсы у них были всегда и лучшего качества. Сюда же стекались все производственные изделия, собранные ресурсы, предложения услуг. Да даже пища, которую я строго-настрого запретил продавать, и та стекалась к ним, тщательно подсчитывалась, переводилась в золотой эквивалент, и все причастные обогащались в обязательном порядке. Как ни крути, но весь трудолюбивый народ должен быть поощрен, стать примером, подтянуть остальных и укрепить свои позиции в социально-экономическом рейтинге. Я слушал своих бойцов, кивал, соглашался с направлениями проведенной работы. Вот только как бы красиво слова ни звучали, приходило все больше и больше понимания того, что без бумаг не обойтись. А потому, подводя итоги, дал задание. Вы красавцы. Времени зря не теряли, сделали много. Вот только есть к вам просьба. Важные события задокументировать. После предоставить мне. Я изучу все еще раз. Буду думать над дальнейшей стратегией развития. И пройдусь по вашим вотчинам, своими глазами посмотрю. «Бумаги и так все есть у нас с этим строго. Даже Горум и тот ведет записи с отчетами, пусть и привлекает для этого помощника. Тогда давайте мне бумаги, да пойдем разбираться с делами». «Держи. Вопрос по поводу кабинета. Сейчас обрисуешь, что хочешь, или попозже?» «Сейчас. Представление у меня имеется». Собрав с товарищей документацию, я со всеми, кроме Горума, временно разошлись. С ним же отправились в мой будущий кабинет, над которым гному и его команде предстояло потрудиться. Описать свою идею не составило труда. Ранее мне приходилось обставлять уже кабинет, и я имел представление о том, что мне нравится, что бы хотелось убрать, что изменить. А потому, обрисовав на месте свои хотелки, я вручил гному ключ от кабинета, ибо тот был в единственном числе и отправился в посольство. Как ни крути, но мне надо поработать. Наверстать упущенное, и пока мой новый кабинет в замке не готов, побуду в старом, что расположен в посольстве. Вопреки первому порыву, сразу в кабинет я не пошел, лишь вновь надел маску, что снял во время собрания, и пошел по посольству. Несмотря на то, что доклады ребят были весьма обширны и полны, ничего не заменит собственных глаз, и пусть я не мог изучить все сферы сразу, но мог начать с деятельности посольства, затем прерваться на бумаге и отправиться, ну, скажем, в пещеру зеленых гномов. Прогулка вышла познавательной. Нет, Яков не обманул нигде, скорее напротив, не мог передать на словах весь размах происходящего, и это меня радовало. Размах был действительно королевским, и что меня особенно порадовало, мое отсутствие не запустило каких-то губительных процессов. Сейчас, скорее, моя репутация стала даже выше, чем была до момента моего отсутствия. Будто бы последнее было принято за дистанцирование, а оно, в случае, если ты на то имеешь право, которое признают окружающие, только добавляет очков репутации. Закончив с обходом, я попросил мимо проходившую женщину сделать и принести мне чай, после чего погрузился в работу. Долго в бумагах просидеть мне не довелось. Женщина пришла с подносом, на котором стоял чайник. Там же стояли вазочки с печеньем, варенье и выпечка. Но отнюдь не пирожки стали причиной того, что я прервал свою работу. Вместе с женщиной в комнату буквально затекла тень. Я видел нечто подобное ранее, но этот человек был явно сильнее. Чтобы не испугать девушку, я остался неподвижен до тех пор, пока она не покинула комнату, а после того, как захлопнулась дверь, моментально бросился вперед, на ходу надевая маску и вынимая клинки. Не знаю, чем бы все закончилось, но тень сформировалась в человека, который поднял руки. «Дармамо, я пришел договориться!» Я остановил атаку, предполагая, что человек, пришедший со злыми намерениями, не станет начинать диалог с шутливой фразой, что давно уже стало присказкой. И пусть оружие я пока не убрал, однако отступил назад, пристально изучая своего посетителя. Тот против не был, понимая всю пикантность ситуации, и разве что не покрутился передо мной, словно на парижском показе мод. Мой посетитель был парнем среднего роста, примерно 180 сантиметров, которого из-за отсутствия оружия можно было бы принять за обычного, не представляющего никакой опасности горожанина. Можно было бы, если бы не ужасающие своим материалом и формой, черные, как ночь, доспехи, не оставляющие непокрытым ни миллиметра кожи. На плечах начинались элегантные, но на вид невероятно прочные наросты, удивительно похожие на перья воронов. Если на наплечниках они были довольно длинными, то, спускаясь ниже, постепенно уменьшались на концах предплечий, уже отдаленно напоминая чешуйки какой-нибудь рептилии. И если передняя часть доспеха просто выглядела как какая-то очень прочная смесь ткани и металла со вставками, образующими причудливый орнамент, но не сковывающими движения, то сзади все было далеко не так просто. Тут перья, наоборот, начинали увеличиваться в длину и ширину, взамен становясь мягче и получая возможность изгибаться по типу плотного полотна. Все эти отростки переплетались в один плащ, походящий из-за формы составных частей на крыло, который к низу становился все шире. Но начиная примерно с поясницы, перья понемногу теряли свои четкие очертания, сливаясь в один сплошной черный цвет, который начинал слегка дрожать, а ниже колен и вовсе превращался в поглощающее свет тонкое пламя, стелющееся на полметра назад по земле. И даже этот эффект в образе воина был не самым жутким. Самой пугающей частью была маска, надежно скрывающая от посторонних глаз лицо незнакомца. Она была разделена на две части. Правая была темно-красной, изображая на месте рта хищный оскал, из которого выглядывали острые клыки. Изо лба же у нее торчал черный у основания и переходящий в кроваво-алый ближе к окончанию рог. Левая же была грязно-белого оттенка и напоминала цветом и текстурой костяной нарост. А также была полностью пустой. На ней не было ни нарисованной второй половины рта, ни каких-то других деталей, не было ничего, что отвлекало бы внимание от светящегося глаза. Да, конечно, на каждой из половин была своя прорезь для глаз, но если левая светилась изнутри ровным синим цветом, в котором чувствовались холод и спокойствие, то правая буквально разрывалась диким фиолетовым свечением, не оставляя и намека на отрешенность другой половины. Мы некоторое время смотрели друг на друга сквозь маски, но парень вздохнул, и маска развеялась на лоскуты тени, исчезнувшие через мгновение, после чего мой собеседник предстал передо мной в ином амплуа. Под маской, что вселяло трепет в смотрящего на нее, был вполне себе обычный парень, на вид лет 23, длинные волосы, что своей чернотой могли дать фору ночному небу. Аккуратный, почти аристократический профиль лица, на котором выделялись волевые скулы. Под тонкими бровями находились необычные очи. Оба глаза с кошачьим зрачком, причем радужка правого была темно-фиолетовой, а левого — темно-синий. За ним жест доброй воли повторил и я, давая рассмотреть свое лицо во всех деталях. Забавно, но сейчас в одной комнате находились два человека или не совсем человека, и у каждого из них была отличительная черта, что встречалась не то что редко, а крайне редко — кошачьи глаза. Вот только у моих сохранился родной голубой цвет. Дождавшись, когда он пробежится по мне взглядом, я протянул ему руку. «Мираж». «Ворон», — Рукопожатие парня было крепким, как и подобает мужчине. И речь тут отнюдь не о уровне, хоть у него и был 256-й, а о стержне, что чувствует мужчина во время этого старого как мир жеста. «Мне притащили чай, так что отведаем вместе. И ты уж постарайся мне объяснить, что это за вторжение в мой кабинет». Собеседник присел напротив меня и улыбнулся. Я же ответил ему тем же, предвкушая крайне интересный разговор.